Это не значит, что резчики равнодушны к материалу, с которым они работают. Напротив, неповторимая красота их изделий проистекает из тонкого чувствования природных свойств вещей и, в конечном счете, из искреннего, почти по-детски наивного доверия к творческой мощи жизни. В работе резчика беспредельные возможности воображения откликаются неисчерпаемому потенциалу метаморфоз природы. Известно, что из всех драгоценных и полудрагоценных камней китайские мастера отдавали предпочтение яшме, воплощению творческой силы неба и всех человеческих добродетелей. Правда, в глубокой древности китайцы считали яшму настолько священной, что ограничивались минимальной обработкой естественного камня, придавая ему, например, круглую – символ неба или квадратную – символ земли – форму. Страница 486. Так яшмовые диски и пластины использовались в религиозных церемониях. Еще в Виньскую эпоху из яшмы делали ритуальные топоры, алебарды, различные служебные регалии, украшения и даже человеческие маски. Позднее появились яшмовые подвески, издававшие при движении мелодичный звон. Эта деталь парадной одежды древнекитайской знати была отменена Цинь в Шихуанде. Кусочек яшмы в виде цикады вкладывали в рот покойнику, поскольку цикада, вновь оживающая после зимней спячки, была для древних китайцев олицетворением вечной жизни. Кроме того, одежду покойного скрепляли яшмовыми застежками в виде драконов или рыб. Обязательной принадлежностью китайского императора и его сановников была вырезанная из яшмы печать. Эти и другие яшмовые изделия, извлеченные из древних могил много столетий спустя, высоко ценились учеными людьми Китая как антикварные предметы. Но считалось, что природные свойства яшмы в них умерли. Чтобы воскресить мертвую яшму, следовало долгое время держать ее в ладони и носить на теле. В эпоху древних империй возникает и, собственно, художественная резьба по яшме. Правда, это искусство долгое время остается тесно связанным с религиозными верованиями. Мелкая пластика того времени представлена в основном фигурками мифических животных – драконов, фениксов, черепах, единорогов, пары рыбок, тигров, слонов и так далее. Яшма широко применялась для производства украшений, декоративной отделки оружия и даже музыкальных инструментов. Лошадь из нефрита стала традиционным символом благого правления. Кроме того, только император мог пользоваться предметами из белой яшмы или яшмы, как бараний жир, самый красивый и ценный. В последующие столетия яшма стала служить материалом для самых разных предметов личного и домашнего обихода, от настольных экранов и пейзажных композиций до кубков и статуэток богов. Хотя яшма постепенно утратила свое ритуальное значение, китайцы навсегда сохранили большую любовь к этому камню, как воплощению искреннего и мудрого сердца благородного мужа. Почитание яшмы в Китае объясняется еще и тем обстоятельством, что этот твердый камень с трудом поддается обработке. Хорошим резчиком по яшме мог стать только человек сильной воли и доброй души. Изготовление скульптурной композиции из яшмы требовало длительного времени, нередко многих лет. Как правило, получив заказ, резчик не брался за работу сразу, а долго приглядывался к камню, как бы пытаясь угадать художественный замысел, сокрытый в его форме, окраске и других природных свойствах. Например, выступ на камне мог указывать на гору, зеленые прожилки на лесную чащу и так далее. Страница 487. Одним словом, в работе резчика по яшме, более чем в какой бы то ни было другой отрасли китайского ремесла, мастер стремился лишь завершить работу небес. От Минской эпохи сохранился рассказ о том, как один император приобрел кусок белой яшмы, в которой увидел фигуру дракона, борющегося с двумя псами. Призванный им дворцовый резчик заявил, что камень хранит в себе образ карпа, плавающего в зеленых водах небесного дворца. Никто из придворных не мог понять замысла мастера. Через некоторое время мастер преподнес императору готовые изделия, и оказалось, что опилки, получившиеся от работы над этим куском, едва накрывали тонким слоем одну монетку. Во времена правления Цяньлуна в столицу привезли несколько крупных яшмовых камней, и император распорядился вырезать на самом большом из них пейзаж с горами и реками, хижинами ученых-отшельников и пышными рощами. Вдохновленный этим творением, Император написал стихотворение, которое тут же было вырезано на яшме.